Глава 8. Миссия. Атака серых рыцарей началась перед самым рассветом. Буря, бушевавшая над городом, образовала черный купол. Он начинался за городскими стенами и закруглялся наверху покрывалом густых, почти непроницаемых для солнечного света туч, сверкавших молниями. Купол сделал невозможной любую связь, как электронную, так и экстрасенсорную. Но человек мог пройти сквозь преграду и достичь кромки лесов, начинавшихся сразу за высокими стенами города. Городские стены были деревянными и на каменном фундаменте и с каменными сторожевыми башнями. Сверхкороль перевел город на военное положение. Личная гвардия Рашемхи оставалась во дворце и гонялась за Лигией и ее культистами смерти. Вся остальная часть регулярной армии Хаджи Шейма собралась у городских стен. Тысячные отряды патрулировали укрепления и охраняли ворота, ведущие во внутренние дворы, которые простреливались лучниками и метателями дротиков. С внешней стороны за стенами лежал нижний город, плотно застроенный тесными лачугами. Там человека можно было безуспешно разыскивать не одну неделю. Зато верхний город, прилегающий к дворцу сверхкороля и величественному храму миссии из черного мрамора, был просторным. Захватчикам грозил обстрел лучников, притаившихся на крышах. Однако сверхкоролю до сих пор приходилось отражать атаки лишь непокорных баронов и лесных разбойников. Он и не подозревал о существовании таких воинов, как космодесантники. Возглавляло атаку отделение Генхайна. Его воины руками крушили деревянные сооружения и словно крыс давили скрывавшихся там солдат. Терминаторы Танкреда проломились сквозь крепостную стену и оказались в верхнем городе. Аларик и Сантора следовали за ними сквозь брешь и болтерным огнем уничтожали всех, кто пытался их остановить. Танкред двигался без остановок. Под ударами его терминаторских сапог непрочные глиняные кирпичи стен превращались в пыль. По мере продвижения воинов вглубь города горожане в ужасе разбегались с дороги. Аларик и Сантора сдерживали всякие попытки контратаковать. Солдаты армии сверхкороля не были такими фанатиками, как дворцовая гвардия. Кроме того, они сами запутались в тех самых улицах, которые должны были стать ловушкой для захватчиков. Когда воины увидели чудовищ в броне, 8 футов ростом, громивших стены города, словно фарфоровый сервиз, большая часть войска разбежалась. Те, кто осмелился принять бой, погибали под пулями и клинками немезиды, воинов Аларика и Сантора. На крышах верхнего города поспешно собирались отряды лучников, в то время как аристократы прятались в подвалах тех же зданий. Солдаты посылали в захватчиков залп за залпом, но стрелы отскакивали от доспехов. С крыш старого города потекли потоки горящего масла, но чужеземцы продолжали двигаться, словно вовсе не ощущали боли. Вихрь болтерной стрельбы смел лучников с крыш. Но к тому времени, как серые рыцари добрались до широкой улицы, ведущей к королевскому дворцу, на них вновь обрушился черный ливень стрел. Из городских конюшен выгнали таров и стегали до тех пор, пока животные в панике не бросились навстречу нападавшим. Но клинки серых рыцарей разрубили зверей на части. Воины Танкреда ударами ног разбросали поспешно возведенные баррикады, прорвали строй копьеносцев, перегородивших улицу, и, не сбавляя шага, двинулись вперед. Отделение Генхайна, занявшее место в арьергарде, забрасывало болтерным огнем фехтовальщиков и копьеносцев, пытавшихся напасть сзади, пока у рыцарей не закончились заряды. Генхайну пришлось просить боеприпасы у Аларика и Сантора. В сражении втягивалось все больше и больше людей. Бароны, желающие заслужить расположение сверхкороля, спешно перебрасывали свои отряды в верхний город, объединяли их в огромные беспорядочные толпы и словно стадо скота гнали под пули Генхайна. Десятки людей были задавлены насмерть или покалечены во время попытки бежать. Лучники, сумевшие выжить под обстрелом болтеров, в ужасе разбегались при виде резни, учиненной внизу над их товарищами. Последняя сотня гвардейцев сверх короля собралась у главного входа во дворец. Мутанты были готовы встретить серых рыцарей когтями и клыками. Над их головами развивалось знамя повелителя перемен. Сам сверхкороль вышел вперед, чтобы сразиться с пришельцами из космоса. Слуги приготовились обрушить на серых рыцарей крышу дворца, если захватчикам удастся прорвать оборону. Но космодесантники не стали атаковать дворец. Танкрет, минуя укрепление, повел рыцарей через притаившуюся в тени виллу барона. Пока он разбивал каменные стены и крушил обстановку из черного дерева, Аларик и Сантора отбивали яростные атаки людей сверх короля. Серые рыцари прошли сквозь бреши в стенах, и перед ними встала конечная цель. Аларик приказал воинам пробиваться к наиболее вероятному источнику тьмы, окутавшей Софану Секундус, к храму миссии Крусьена, первого миссионария Софану Секундуса. Танкрет сокрушил высокие черные двери главного входа в храм. Твердое дерево раскололось под ударами латных рукавиц. Командир отделения терминаторов был весь покрыт пылью разбитой кирпичной кладки. После столкновения с твердыми мраморными стенами доспехи слегка помялись, но это не замедлило шагов гиганта. Его терминаторы ринулись в пробитую брешь. Массивные сапоги доспехов крушили каменные ступени лестницы. «Генхайн, прикрой нас!» – передал по воксу Аларик. «Сантора, за мной!» Он повел воинов своего и Сантора отделений вслед за Танкредом. Из находящегося поблизости дворца летели тучи стрел. Им отвечал огонь штурмболтеров отделения Генхайна. Командир отделения возмездия взял на себя сражение с армией Хаджи Шейма, находившейся за пределами храма миссии. Остальным серым рыцарям предстояло разобраться с теми, кого они обнаружат внутри. Аларик вслед за Танкредом шагнул в разбитые двери миссии. Правосудора окутал тяжелый спертый воздух, пахнувший ладаном и сгоревшей плотью. Из центра храма далеким ураганом доносился низкий глухой рокот. Авточувства Аларика мгновенно отреагировали на темноту и расширили зрачки, но все равно видимость оказалась не больше, чем во время песчаной бури. Он мог рассмотреть только неясные силуэты идущих впереди терминаторов, да расплывчатые вспышки, отмечавшие выстрелы внутри храма. Вокс-канал был забит сплошными помехами. «Сантора, прикрывай нас!» – крикнул Аларик, прежде чем ринуться в темноту вслед за Танкредом. Словно беспорядочный перезвон колоколов раздавались ужасные диссонирующие крики демонов, едва не пробившие защиту слуха. На миг Аларику показалось, что он может потерять сознание. А затем он увидел поднимающиеся с мраморного пола розовые и голубые языки пламени, очень яркие в темном помещении. Длинными изогнутыми пальцами они быстро окружали отделение Танкреда. Внезапно прямо из пола вверх вылетела молния, словно прожектор, осветив потолок храма. Аларик заметил, что потолок был неимоверно высоким. Размеры миссии ужасным образом исказились. Она стала слишком большой, чтобы уместиться в пределах своего здания. Это место находилось уже за пределами реальности. Оно было пропитано силами варпа и приобретало свойства имматериума. Потолок превратился в некое подобие далекого неба. А с разошедшихся стен выступили уродливые мерцающие каменные звезды. Могло показаться, что серые рыцари угодили внутрь живота огромного каменного существа. Все помещение изгибалось и качалось, как будто от дыхания. Молния затрещала где-то далеко вверху, и стены застонали в ответ. Через освещенный пол наверх полезли демоны, длиннорукие, светящиеся, изрыгающие огонь существа. Аларик ринулся вперед, надеясь разорвать кольцо демонов, окруживших Танкреда. Почуяв священные обереги, встроенные в доспехи серых рыцарей, демоны злобно взвыли. Танкред обезглавил одного из них, и шарики светящейся крови полетели не вниз, а к далекому потолку. Перед Алариком мелькали картины нереальных схваток в темноте, прорезаемой столбами бившего из-под пола света. Он видел, как правосудер Танкред разит демонов, брат Локот отсекает тянущиеся к нему руки с черными пальцами, а брат Карлин наводит свой огнемет на выскакивающих из-под ног чудовищ и струя пламени бьет вниз, пока не начинает казаться, будто рыцарь стоит на вулкане. Аларик размахнулся, резко опустил оружие и почувствовал, как плоть демона разрывается под ударом алебарды. Рядом раздался треск. Это подбежавший дворн опустил молот Немезиды на другого, истошно вопящего демона. Аларик видел, что Танкред по-прежнему окружен. Серые рыцари умели бороться с демонами. У космодесантников было самое лучшее оружие, но враги возникали словно волны прилива. Так же было на Виктрикс Саноре, так же и на Карионе 9 тысячу лет назад. Грохот битвы прорезали визгливые крики, и сверху на воинов Танкреда устремились летающие существа с острыми, как лезвия, крыльями. Аларик подпрыгнул и сбил одного из крикунов так, что тот закувыркался в воздухе, разбрызгивая светящуюся кровь. Вдруг правосудер заметил, что один из летающих демонов умудрился поймать выпущенный в него заряд. Ударом крыла тварь обезглавила брата Края, одного из старейших боевых братьев Танкреда. Тело Края в терминаторских доспехах рухнуло на пол и стало опускаться еще ниже в открывавшуюся под ним черноту. «Края!» – закричал Танкред. Рукой со встроенным болтером правосудер схватил одного из крылатых монстров и рассек его надвое мечом Немезиды. Но демоны все прибывали. Целые эскадрильи с резкими криками падали из темноты. Брат Вьен неподалеку от Аларика сбил еще одного крикуна болтерной очередью, а Холварн наколол второго на лезвие своего меча. Но больше всего доставалось отделению Танкреда. Сам Танкред едва не лишился руки, когда одно из чудовищ глубоко запустило когти в его наплечник. Аларик ринулся в самую гущу битвы, и под его натиском демоны стали расступаться. Обереги на доспехах раскалились до бела и блестели в мерцающем свете, исходящем от кожи врагов. И все же их было слишком много. Серые рыцари продолжали яростно отбиваться от напиравших демонов, как вдруг сверху ударил яркий свет. Аларик увидел, как из толпы в середине отделения Танкреда кто-то поднимается к стаям крикунов. Сгорбленная и сохшая фигура в длинной разлетающейся накидке, словно пародирующая одеяние экклезиархов. Капюшон упал на спину, и Аларику открылось изнуренное лицо, худое, как у мумии, с большими белыми глазами без зрачков. Из глаз одна за другой вылетали сверкающие пурпурные молнии. Полоний? Миссионарий? Но от фигуры веяло такой злобой и древностью, что это явно был кто-то более старый, чем Полоний. Возможно, первый миссионарий Крусьен. Если это действительно он, значит, Гаргатулот строил планы насчет Сафану Секундуса еще до того, как тысячу лет назад был изгнан в варп славным истребителем демонов Мандулисом. Танкред рванулся к поднимающейся фигуре. Миссионарий достал из воздуха длинный сучковатый посох и отразил им меч Немезиды, выбросив сноп разноцветных искр. Старик с нечеловеческой скоростью нанес ответный удар. Танкред едва успел парировать его и вынужден был отступить на шаг назад. Аларик попытался подойти ближе к Танкреду и миссионарию, но тянущиеся из-под пола руки замедляли шаги. На месте отрубленной правосудером или любым его воином конечности тотчас вырастали три. Танкред сумел достать старца мечом. Лезвие глубоко вошло в тело миссионария, но по ране пробежал багровый огонек, и она мгновенно затянулась. Танкред едва не падал. Миссионарий наносил удар за ударом, шквал болтерного огня терминаторов рассыпался на щите багрово-черных молний, сверкавших вокруг тела колдуна. Танкред был самым умелым из всех воинов, с которыми когда-либо приходилось сражаться Аларику, но движениями миссионария явно руководил хаос. Удары суховатого посоха не прекращались ни на мгновение и становились все сильнее. Но вот сверкнула вспышка разряда оружия Немезиды, и из груди колдуна показался кончик алебарды. Аларик увидел за спиной миссионария Сантора, окруженного воинами его отделения. Доспехи правосудора дымились от светящейся крови демонов, а глаза блестели сквозь щиток шлема. Сантора повернул лезвие алебарды и рассек торс миссионария, выбросив на пол пылающие внутренности. Танкред выпрямился и отрубил руку старику. И пока Сантора удерживал миссионария на острие алебарды, словно извивающегося червя на крючке, терминатор разрубил голову колдуна надвое. Из рассеченного черепа и обширной раны в груди миссионария полыхнуло розовое пламя. Демоны пронзительно взвыли. Миссионарий взорвался так, что терминаторы и серые рыцари в энергетических доспехах полетели на пол. Ошметки пылающей плоти разнеслись по всему храму. Отдача от взрыва сотрясла даже каменный пол. Аларик ощутил, как плиты шевельнулись у него под ногами. Не доверяя Воксу, правосудар сорвал шлем и вдохнул обжигающий воздух, наполненный ладаном, кровью и химикатами огнеметной смеси. «Все наружу! Скорее!» – закричал Аларик во весь голос. Пол внезапно просел, со стен полетели огромные глыбы мрамора. Один из столбов, держащих крышу, вздрогнул и рухнул, словно подрубленное дерево. Завеса пыли свела видимость к нулю. Даже через усиливающие фильтры Аларику казалось, что он оказался в кромешной тьме. Вспышки огня, несущиеся ему навстречу, оказались отблесками болтерных снарядов отделения Генхайна, осуществляющего прикрытие. Аларик понял, что идет в нужном направлении. Он споткнулся об огромный кусок мрамора и едва не упал, но брат Клостус, схватив за наплечник доспехов, удержал правосудора на ногах и вывел через дверной проем под относительно яркий свет. Аларик увидел, что ступени храма миссии усеяны трупами. Среди них оказалось много мутантов в форме дворцовой гвардии сверхкороля. Отделение Генхайна, оставаясь снаружи, выдержало ожесточенный натиск. Судя по ранам, космодесантникам пришлось вступить в рукопашный бой, когда боезапас подошел к концу. «Отличная работа, правосудар!» – сказал Аларик, все еще не надевая шлема. «А что было внутри?» – спросил Генхайн. «Это работа миссионария. Он уничтожен, но все здание вот-вот развалится. Нам надо найти укрытие». Генхайн кивнул и указал на одноэтажную виллу какого-то феодального барона на расстоянии короткой перебежки от храма. Тарн и Хорст, два воина с псипушкой из отделения Генхайна, побежали первыми, ища по пути возможные угрозы. Аларик приказал своему отделению двигаться за ними, а сам поспешил назад помочь Сантора вывести отделение Танкреда. Воины обоих отделений сильно пострадали. На доспехах виднелись царапины от демонских когтей и еще дымившаяся кровь. Кругом стояло непереносимое зловоние. Брат Микрос и брат Марл из отделения Сантора несли на руках массивное тело брата Края. Танкред со своими терминаторами шел следом за ними. Аларик надел шлем как раз вовремя, чтобы услышать вокс брата Тарна. «Мы засекли противника у задних ворот дворца». «Направляется сюда?» – спросил Аларик, окидывая взглядом внушительную заднюю стену с богато украшенной аркой, ведущей к садам сверхкороля. «Я так не думаю. Похоже, они убегают. От какого-то огромного, может, от мутанта?» Аларик увидел, как через арку от белокаменного дворца несется сверхкороль Рашемха Отважный, сопровождаемый толпой оборванных придворных и слуг. Сверхкороль держал в руке огромную палицу и размахивал ею, сбивая с ног спутников, точно отгоняя невидимого врага. Он громко выкрикивал приказы и проклятия, а по лицу Рашемхи струилась кровь. Аларик никогда раньше не видел сверхкороля, но его огромная фигура и властность, с которой он отдавал приказы, не оставляли ни малейших сомнений в том, кто это мог быть. Вокруг сверхкороля вились какие-то темные тени. Одна из них замерла на долю секунды, разворачиваясь в воздухе, и Аларик узнал культиста смерти Лигии. Блеснули парные кинжалы, и двое слуг упали замертво с почти отрезанными головами. Второй культист вбежал в арку, взмыл воздух и на лету отсек руку сверхкороля. Рука вместе с палицей упала на пол, и Рашемха дико взвыл, когда из обрубка вместо крови показались кишащие черви. Оба культиста смерти набросились на сверхкороля, нанесли множество ран, и из каждой бил ужасный фонтан извивающихся червей. Рашемха Отважный издал последний истошный крик и превратился в отвратительно копошащуюся кучу. Культисты смерти, стараясь не касаться останков короля, спустились на землю и аккуратно добили нескольких оставшихся в живых придворных. Затем под аркой появились еще двое охранников в черном. Они несли на руках инквизитора Лигию, которая, даже не ступая на землю, каким-то образом сумела остаться величавой и невозмутимой. Культисты с Лигией подбежали к Аларику. Верные охранники по пути отмахнулись от нескольких стрел, слетевших с верхних этажей дворца. На лице Лигии виднелись следы крови и копоти. Ее волосы были в ужасном беспорядке и местами обгорели. Но, похоже, инквизитор не была ранена. Более того, по мнению Аларика, Лигия никогда еще не выглядела такой опасной. «Правосудар!» — заговорила Лигия, как только культисты смерти проводили ее к порогу виллы, выбранной Генхайном. «Я рада, что ты смог к нам присоединиться!» Она оглянулась на храм миссии, крыша только что обвалилась, и из дверного проема вылетело облако жирной черной пыли. «Я уверена, что мы отыскали бесспорное доказательство присутствия здесь Гаргатулота», — продолжал инквизитор. Аларик только что заметил, что и Лигия, и двое культистов, принесших ее, держали в руках несколько больших связок, переплетенных в кожу книг, скрученных свитков и знамен. «Миссионарий убит», — сказал Аларик. «Мы потеряли двоих воинов и еще несколько человек ранены». «Миссионарием был Крусьен», — пояснила Лигия. «Гаргатулот отметил эту планету своим присутствием еще до того, как она была открыта силами Империума. Вероятно, он придавал ей большое значение», — предположил Аларик, уводя Лигию под прикрытие беломраморных стен виллы, где внутренний интерьер почти не пострадал в ходе сражений. «В распоряжении Крусьена были и демоны, и колдовство. Он чуть не одолел нас, а на это способен только очень могущественный враг. Гаргатулот возлагал на него большие надежды, если дал такую власть». Лигия указала на принесенные книги. «Возможно, здесь мы найдем причину его доверия. Надо возвращаться на Рубикон». «Оба наших грозовых ястреба разрушены», — сказала Ларик. «Но если мы закончили дела в городе, я могу передать на корабль, чтобы за нами прислали челноки». «Хорошо. Когда окажемся подальше от этого места, надо будет сбросить на город пару торпед. Как ты думаешь?» Аларик кивнул. «С превеликой радостью!» Лигия улыбнулась, и выражение ее глаз составило странный контраст с разводами крови на лице. «Тогда нам не стоит больше медлить».